Глава 21. Екатерина. Рано утром я прибываю в столицу. На вокзале, несмотря на ранний час, многолюдно. Люди куда-то бегут, а я совсем не знаю, куда мне идти. Я редко бывала в Москве, плохо ориентируюсь в метро, и поэтому решаю вызвать такси прямо до следственного изолятора. Так я точно не потеряюсь и не заблужусь. Вызываю такси в приложении. Очень дорого. Ну что делать? К 9 утра я подъезжаю к зданию СИЗО. Где-то там сидит мой возлюбленный. Очень надеюсь, что меня пустят повидаться с ним. Вхожу в главное здание. «Вы куда?» Тут же останавливает меня дежурный. «Моего жениха Кирилла Загорского арестовали», — объясняю я. «Я очень хотела бы его увидеть». «Вы его родственница, жена, сестра», — методично перечисляет дежурный. «Нет, я его невеста». «Не положено», — отрезает мужчина. «Но как же так?» — расстраиваюсь я. «Я приехала из другого города только ради свидания. Пустите меня к нему, пожалуйста». «Девушка, я все понимаю, но не положено. Свидание с арестованными разрешено родственникам. Вы ему никто. Я не могу вас пропустить». «Как-то я об этом не подумала». Выхожу обратно на улицу. Свежий воздух немного бодрит, и я решаю позвонить адвокату. Да, тому самому Кудрявцеву. Может, он мне поможет? Опять вы? Как ни странно, берет он трубку. Что еще вам нужно? Павел Аркадьевич, я в Москве. Быстро говорю я, пока он не бросил трубку. Ну и зачем вы приехали? Кирилл Борисович не хочет продолжать с вами отношения. Я понимаю, у вас влюбленность и все такое. Но где ваша женская гордость? Отлипните, наконец, от человека. Да, неприятно. Но меня этим уже не проймешь. Я проехала несколько сотен километров на поезде. Сейчас стою у здания СИЗО. Я хочу лично увидеться с Кириллом. И пусть он мне все это в лицо скажет. Решительно отвечаю я. «Ох, женщины, любите, когда о вас ноги вытирают!» «Я хочу, чтобы он сказал это все мне в глаза», — повторяю я. «Ну, а от меня вы чего хотите?» — не поймет адвокат. «Меня не пустили к нему. Пожалуйста, помогите мне повидаться с ним». Слышу, как адвокат тяжело вздыхает в трубку. «Павел Аркадьевич, миленький!» — взмаливаюсь я, чувствую, что сердце адвоката подается уговорам. «Пожалуйста, я столько ехала, все деньги потратила». «Ладно, черт с вами», — смягчается Кудрявцев. «В 14:00 я подъеду в СИЗО, как раз по делу Загорского. Попрошу следователя, чтобы пустил вас к Кириллу. Вам есть где подождать?» «Да, я пойду в кафе посижу», — заверяю я адвоката. «Спасибо вам огромное». «В 14:00 подходите, не опаздывайте». «Опоздаете, я вас ждать не буду». «Я не опоздаю», — заверяю я. Кудрявцев отключается, а я, полная надежд, бреду через дорогу, где виднеется вывеска кофейни. До двух еще много времени, но ничего. Уже совсем скоро я увижу своего любимого. Екатерина. Уже в половине второго стою и жду адвоката. Он подъезжает вовремя. Представительный мужчина в костюме и в галстуке. «Павел Аркадьевич», — подхожу к нему. «Екатерина, пойдемте», — командует Кудрявцев. «Заходим в здание». «Подождите здесь. Я поговорю со следователем». «Хорошо. Я жду еще несколько минут, а затем дежурный зовет меня». «Девушка, вас ожидает следователь Краснов. Третий этаж, прямо по коридору, потом направо. Кабинет номер...» «Спасибо!» — благодарю я и спешу к следователю. «У вас 5 минут», — говорит мне следователь. «Хорошо, спасибо!» — благодарю я. Я в кабинете следователя. Адвокат вышел. В кабинет заводят Кирилла. «Кирилл!» — вскакиваю я со стула. Подаюсь к нему. Он осунулся за это время, подавленный. Но оно и понятно. Следователь опускает глаза и начинает что-то печатать в компьютере. Я обнимаю Кирилла и прижимаюсь к нему. «Кирилл, «Зачем ты пришла?» — глухо спрашивает любимый. «Как зачем? Кирилл, я с тобой. Что бы ни случилось, я не оставлю тебя». Горячо заверяю его. Я тянусь поцеловать его. Кирилл тоже тянется ко мне. Его глаза вспыхивают любовью, и я это чувствую. Но в последний момент он делает шаг назад. Отстраняется от меня. «Между нами все кончено, Екатерина Дмитриевна». Глухо, будто не своим голосом, произносит любимый. «Нет, Кирилл, не говори так». Умоляю я его. «Я буду ждать тебе столько, сколько нужно. Если тебя осудят и дадут срок, я буду приезжать к тебе». «Не нужно. Мне не нужно твоих жертв». «А мне ты нужен, слышишь? Я люблю тебя, Кирилл». «Я не люблю, Екатерина», — глухо заявляет он. «Ты лжешь, ты врешь!» — кричу я, не обращая внимания на следователя. «Тогда мне что говорил? В любви признавался?» «Нет, я не лгу. Я думал, что влюбился в тебя, но потом понял, что это не так». «Уходи, Катя», — просит Кирилл. «Уходи. Не береги душу ни себе, ни мне. Я не хочу тебя видеть». Я плачу. Мне так больно слышать эти слова. Если это правда, то сердце мое разбито. «Мы поговорили с Екатериной», — обращается Кирилл к следователю. «Уведите меня обратно в камеру». «Кирилл!» — бросаюсь я снова к нему. «Кирилл, я все равно буду тебя ждать!» «Я не хочу больше тебя видеть, Катя. Найди себе другого мужчину. А меня забудь». В дверь входит полицейский и уводит Кирилла. Я опускаюсь на стул рядом со столом следователя и закрываю глаза руками. «Выпейте воды, девушка», — протягивает мне одноразовый стаканчик следователь. Я выпиваю воду. «Девушка, миленькая, успокойтесь. Не стоит так реагировать. Вы молодая совсем, красивая. Найдете вы себе хорошего мужа. Без судимости». Следователь оказался с добрым сердцем. Даже слова утешения нашел для меня. «Вам нужно идти, девушка. У меня еще много работы». «Да, простите». Встаю я и иду к выходу. «Девушка, что с вами?» У меня кружится голова и темнеет в глазах. «Не знаю». «Так, вернитесь, присаживайтесь». Следователь оказывается рядом вовремя и не дает мне упасть на пол. «Вызовите скорую. Это последнее, что я слышу».